На фаворите был надет бархатный камзол темно-вишневого цвета с кружевным жабо. Нежные белизны чулки плотно обтягивали крепкие икры, на груди на бархатном поле сверкала бриллиантовая звезда. Демидов молча поклонился Берону. Сверлящим взглядом фаворит окинул горницу и, не здороваясь, спросил Акинфия: «С Урал приехали?» Не ожидая ответа, он сосредоточенно сдвинул рыжеватые брови и жадно протянул руки к ларцу. «Что это?» — он проворно вырвал его из рук брата и откинул крышку. В шандалах с треском горели свечи, в их трепетном свете засверкали новенькие серебряные рубли. Берон запустил в ларец руку, сгреб горсть рублевиков и пропустил их сквозь пальцы. Монеты тонко зазвенели, в серых глазах вельможи блеснул жадный огонек. «О, хорошие рубли! Ваш!» — он хлопнул крышкой ларца и поставил рядом с собой. Брат потянулся было к ларцу, но, встретив жесткий взгляд Иоганна, отодвинулся и опустил голову. Демидов прокашлялся, покосился на Густава Берона. «Йоган, — сказал брат, — Никитич любит государыню, хочет целовать ее руку. Я всегда говорил, что вы верны слуг своей государыни». Берон величественно наклонил голову, а Кинфи прижала руку к сердцу: «Ваше сиятельство, мы столь облагодетельствованы государями нашими. Как сие забыть? Вашим попечением процветаем!» Эберон встал с кресла, прошелся, охорашиваясь по горнице. «Хотите ехать к государыне?» «Можно!» «Ваше сиятельство!» — Демидов поклонился. «Мы будем играть в карты. Государыня любит веселиться!» — перебил его Берон. За окном шумел ветер, каркало воронье, на камине часы с развощекими амурами отзвонили 8. В шандалах потрескивали свечи, Берон взял шкатулку, передал лакею. Вышколенный старик дворецкий бережно принял ларец, исчез за дверью. Фаворит величественно подошел к Акинфию, протянул 2 пальца. «Вы хороший заводчик, а потом говорили, мне известно. Государине приятно будет вас видеть. Приезжайте». «Да, весьма кстати», — приостановился в задумчивости Берон и озабоченно сказал Демидову: «Вы, конечно, знаешь главный начальник горных заводов фон Шемберг? Он не имеет, соответственно, своей персоне хорома». Подняв палец, весело засмеялся вдруг вельможа, довольный тем, что вспомнил это русское слово. «Нельзя ли ему помогать, милый?» «Мои хоромы, ваше сиятельство, к услугам вашего соотечественника», — низко и угодливо поклонился Акинфи. «О, сие весьма хорошо! Мы не забудем вашей услуги с важностью», — сказал фаворит. Демидов и брат Берона проводили его до прихожей. Гайдуки укутали дородное тело вельможи в лисью шубу, под руки отвели в карету и усадили. В заиндевелом окне мелькнули огни фонарей удаляющейся кареты. «Ух!» — вздохнул Густав. «Мой брат очень неравнодушно к деньгам. Что я теперь буду делать?» «Не беспокойся», — спокойно отозвался Акинфий, — «я еще ларец с такой укладкой доставлю, а ты, Густавушка, поворожи мне с братцем о рудной землице». Он взял курлянца под руку, наклонился к уху и стал о чем-то упрашивать. Акинфия Демидова допустили во дворец, а к этому дню уральский заводчик готовился отменно. За день до поездки он послал Берону сибирских соболей, и чем последний остался очень доволен. Царицыным шутихам тоже отосланы были дары. «Шуты, — рассуждал Акинфий Никитич, — а нужные людишки, ко времени, глядишь, вернет словцо, и ты в барыше». Густаву Берону Демидов отыскал и доставил доброго псину. Все шло хорошо. Перед отъездом Акинфий облачился во французский кафтан модного покроя. В мастерских портного Шевалдие из сил выбились, отделывая тот кафтан. Француз-цирюльник навил пышный парик, в карету впрягли рысистых коней и подали к подъезду. Акинфий Демидов в соболей шубе сел в карету, и кони тронулись. Демидова несколько часов продержали в приемной, пока не позвали во внутренние покои. Царица сидела в широком кресле, обитом французским гобеленом. Была она грузна и рыхла, с оплывшим серым лицом. Завидев заводчика, она насупилась и крепко сжала рот. Ее серые глаза с выражением недоверия остановились на Демидове. Стоявший за креслом царицы Эрнест Берон быстро склонился и что-то шепнул ей. Она вяло улыбнулась и протянула мясистую руку, унизанную перстнями. Акинфий встал на колени и почтительно приложился к руке. Берон кивком головы одобрил поведение Демидова. Гость незаметно огляделся и осмелел. Кругом расположились фрейлины в пышных хабронах, у ног государыни на скамеечках сидели шутихи-говорухи. Царица любила, чтобы говорухи без умолку болтали. Наперсница Новокшонова, старая и костлявая девка, закричала: «Ехала, не едет! И ну, не везет!» Государыня оглянулась на шутиху, а та опять прокричала: «Ни под гору, ни в гору, ни с места, ни тпру, ни ну!» Желая потешить государыню, Демидов спросил шутиху: «Неужто про меня, голубица, верещишь?» Шутиха высунула тонкий, как жало, язык и подразнилась: «Бу-бу-бу, а то про кого ж? Сидит ворон на дубу!» Демидов догадался, что сказанное надо почитать за смешное, и, сохраняя меру и вежливость, засмеялся вслед за фрейлинами. Одна из них, большеглазая и томная, с темной мушкой в углу губ, сложенных сердечком, лукаво улыбнулась Демидову. Была фрейлина стройна и в теле, понравилась заводчику, да не до того было. Акинфий Никитич решил использовать выходку шутихи в свою выгоду. Он поклонился царице: «Подлинно, государыня-матушка, ду-ду сижу, как ворон на дубу. Пришлых по заводам обирают в рекруты, а робить некому». Анна Иоанновна, несколько оживляясь, спросила шутиху: «Ну что, Натальюшка, на это скажешь?» Новокшонова завертела глазами, блестели белки. «У того молодца и золотца, что пуговка и золовца. Рогатой скотины ухват да мутовка, дворовой птицы сыч да ворона». Тройной подбородок царицы задрожал от смеха, она приложила к тусклым глазам кружевной платочек. Смущенный Акинфий Демидов стоял ни жив, ни мертв, растерянно смотрел на нее. Царица откинулась на спинку кресла, в ее завитых волосах блестели самоцветы, голубое платье царицы, цвет не по ее возрасту, шуршало. Чтобы показать свое благоволение к Демидову, Анна Иоанновна сказала: «Ну, Никитич, проси милости». Акинфий опустился на колени: «Матушка государыня, многие милости твои не зашли до нас. Вели записанных по заводам пришлых людишек освободить от рекрутчины». Государыня быстро повернулась к Берону. «Эрнест, слышал просьбу?» Берон наклонился к креслу, волнистые локоны его парика повисли и заколыхались. Он откликнулся: «Слышаль, государыня, добрый слуг, нельзя отказать». Государыня подняла глаза на Демидова: «Вставай, Никитич, дарую тебе эту льготу». Царица встала и, шумя шелковым платьем, пошла по залу. Позади чопорно шли фрейлины, Берон подмигнул Акинфию: «Следуй». Прошли зал, в котором несколько придворных танцевали минуэт, государыня просияла и кивнула головой, сия означало продолжать танцы, но сама она, отяжелевшая от пищи, воздержалась от веселья и прошествовала дальше. За ней нарядной толпой степенно двигались придворные, незаметно появилось мужское общество, Демидов чувствовал себя стесненно, откуда только бралась неуклюжесть. И к тому же французский камзол нестерпимо сжал богатырские плечи, и некуда было спрятать большие руки. Придворные в кружевах, в бархатных кафтанах, пудренные, пребывали в приятном настроении, перекидывались шуточками на иноземном языке. В будничных царских покоях сюда допускались только особы близкие, Анна Иоанновна уселась у стола. Седой вельможа, легкий и сухой, в шитом золотом камзоле, положил перед царицей непочатую колоду карт. В послеобеденный час царица изредка допускала игру. Многие незаметно ощупали карманы кафтанов, Демидов догадался, что по этикету все должны будут проигрывать. Заводчик подстал и шепнул дворецкому о ларце. Задвигали стульями, усаживаясь за стол, царица распечатала колоду и передала ее своему другу, обер-камергеру Берону, тот стал метать. Свечи в канделябрах светили тускло, покои имели низкие потолки, и потому становилось душно. Шутихи молча уселись у ног царицы, лицо костлявой Новокшоновой посерело, устала старая девица. Дворцовый слуга с бакенбардами, одетый в камзол с золотыми галунами, подсунул Демидову заветный ларец. Анна Иоанновна кокетливо держала карты веером, все видели, каких мастей они. За спиной царицы стояли советчиками два генерала из курлянцев, каждый из придворных ходил к царице в масть. Она принимала это как привычное, жадно сгребая выигрыши в кучку. Демидову было не по себе, он надулся павлином, не изловчившись осторожно заглянуть в карты царицы, заводчик клал на стол масти для себя выгодные. Они ложились у него на стол с крепким хлестом, по-мужицки, придворные укоризненно морщились, и каждый раз, когда Акинфий выкидывал карту, у него по спине в швах трещал французский кафтанишка. Акинфий Никитич горестно думал: «Ей-ей, набью морду портнишке Шевалдье за подвох». От пышного теплого парика Демидову было душно. Он подбрасывал карты и подмечал, что государыня покрывала их не в попад, допускала грубые передержки, крыла семерки двойками, королей дамами. Акинфий доставал из ларца новенькие рублевки и платил проигрыш. Царица осталась довольна, и перед ней выросла горка серебра. Рубли свежей чеканки радовали глаз. Анна Иоанновна вспомнила темный слушок, будто Демидовы добывали тайно серебро и чеканили монету. Рубли были звонки, чуялся в них добрый металл. Часа через два дно демидовского ларца опустело. Не отрывая жадного взгляда от серебра, царица не утерпела. Когда Акинфий квитался по проигрышу новенькими рублевками, она, лукаво улыбаясь, спросила, указывая на серебро: «Моей или твоей работы, Никитич?» Акинфий запнулся, но мигом нашелся. Знал дерзкий заводчик, что у государевых людей против него нет никаких прямых улик. Он смело поднял на Анну Иоанновну глаза и уклончиво, но ловко ответил: «Мы все твои, матушка государыня, и я твой. Все мое, твое». Умный ответ понравился, царица и придворные рассмеялись. В гостиной было душно, на стеклах осели капли, пламя свечей в канделябрах то меркло, то ярко вспыхивало. Старый слуга в мягких туфлях бесшумно и размеренно, с бесстрастным лицом, снимал темный нагар. Шутиха Новокшонова, прикорнув у ног царицы, сладко дремала. Камергер Бирон холодными серыми глазами зорко следил за играющими. Спустя неделю Акинфию Демидову вручили указ императрицы, по которому за Демидовым записывались все пришлые, попросту беглые людишки, пребывающие в нитях крепостные, тати, разбойники и каторжные. На вечные времена весь этот пришлый народ освобождали от рекрутчины.